Еще раз поглядев на Зину, Григорий ушел. А к утру мальчику стало легче. Жар заметно пошел на убыль. Перед восходом солнца он пососал немного грудь, уснул, задышал глубоко и ровно. На лбу ребенка выступили крупные капли испарины. Ну вот, — зашептали старухи в уши Зины. И опять сунули ей в руки тетрадку. Ты читай, ты проникайся. Мы ведь грех-то на душу взяли перед Христом нашим. Сними уж. Зина невольно приняла тетрадь, машинально раскрыла. Неровным, но четким почерком начинался текст. И будут помниться вечные слова тебе, апостола славного. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и жизни своей, тот не может быть моим учеником. Будут помниться также другие слова апостола Луки. И с этого вечера поплыло все перед глазами Зины, как у пьяной. Старухи мельтешили, что-то нашептывали, рассказывали, она совсем соглашалась. Соглашалась, потому что сын выздоровел, начал улыбаться, смешно водить ручонками и ножонками. Старухи советовали ей поститься, она постилась. Однажды намекнули, что хорошо бы чем-нибудь отблагодарить Христа Григория. Она, не раздумывая, отдала старухам ползарплаты. Раза два заходил Григорий, приветливо кивал Зине, но о здоровье мальчика спрашивал почему-то у старух. Евдокия и Гликерия все кланялись, заверяли, что оглашенная Зинаида молчалива, боязлива, давно живет по законам Божьего братства, ибо давно ушла от родственников, сторонница всех мирских соблазнов и пакостей, значит, будет сия сестра верности отменной, и что пора бы допустить ее к родениям. Так что ж, давайте завтра. Соберем всех братьев и сестер. И вот поздним вечером повела Зину Гликерия по закоулкам. Зашли в дом, стоящий на краю поселка. В большой комнате сидело человек 20. На них с Гликерией никто не обратил даже внимания. Через некоторое время появился из боковых дверей Григорий. Христос! Христос! Как по команде завопили люди, повалились на колени, поползли к нему. Благослови, благослови! Но Христос никого благословлять не стал. Братья и сестры, завопил он, как показалось Зине, испуганно. Нет большей радости, когда в лоно Божье приходит новая обращенная душа. Помолимся же за нее Господу нашему, вознесем ему свои молитвы. Люди выстроились в круг. Григорий молча схватил Зину за руку, поставил в центр и принялся громко читать молитву. Зина не слушала. Она тревожно думала о сыне, как там он с Евдокией. А кругом меж тем творилось что-то невообразимое. Вместо яркого света в комнате сейчас стоял полумрак. Люди не то пели, не то причитали, покачиваясь в такт своим завыванием. Круг то сужался, то расширялся. От всего этого Зину мутило. Ей казалось, что еще немного, и ее вырвет. И говорит мудрейший из смертных. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Возвысил голос Григорий, и вся толпа колыхнулась, пошла по кругу. «Иди, иди, ты!» — подтолкнула Зину Гликерия. И Зина пошла. А голос Григория меж тем гремел. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно.